19 мая. Невозможно отделить условия Земли от окружающего, ибо мир ментальный не имеет тесных границ. Опять надо сказать против астрального мира, ибо в будущем желательно значительно сократить эту стадию. Сейчас она неизбежна. Но при развитии духа проявление ментала приблизится. Девачан. Место приятных сознаний. Но вместе с тем опасное, ибо слабый дух не хочет расставаться с такой приятной станцией, ибо эта станция дает наибольшее нежелание опять трудиться. И когда настает время покинуть эту Волгаллу, ментал толкает на подвиг, но астрал находит место удобным для себя. Нет ли преимущества у уплотненных астральных тел в исследовании отдаленных миров? По условиям выделения легкого тела положение одинаково. Конечно, ментал, особо ведущий и проникающий, свойственен старым духам. В общем, много механики и химии. Но механика основана на личном зерне духа. Но именно дух не позволяет остановиться, ибо дух где-то глубоко помнит о мирах прекрасных. За всеми воспоминаниями живет невыразимое, прочное сознание возможности возвращения на свет, откуда искра отлетела. Родная наша, как может чувствующий дух избежать приступа тоски? Скоро можно будет написать кругу, чтобы они понемногу начинали привыкать к приступам мировой тоски. Не было случая, чтобы человек отделялся от земного плана без сокращения центров. Он точно отважный летчик, который, отделяясь от земли, испытывает дрожание в сердечной сумке. Цель и смысл существования стремится за пределы известного, наверх, и помочь друг другу. Если без всякой механики вспомним чувство стоящего на скале перед феноменом природы, разве при восторге не сожмется сердце? После этой стадии явится ощущение вместимости, необъятности. Некоторые мирятся легко с нарядностью астрала, но не найдешь по себе, лишь наши кельи знания дадут путь. Выберешь — получу, кто ближе для работы вместе, если мое присутствие будет неприятно. Но сейчас, когда луч налажен, позволь продолжать. Когда остается такой недолгий срок, напряжение духа так понятно, можно указать пример. Одно могу сказать: когда станешь на испытании луча Матери Мира, то забудешь тени. Преддверие личной неповторяемой задачи открытия новых миров для Земли и на Земле. Не чужими достижениями, но личным трудом лабораторным. Но сумма знаний открывается очень быстро.